такое настроение. Ну сколько можно все внутри себя носить? И подмывает на большое откровение. Рискну я с вами разговорчик замесить. Я боссом стал почти негаданно, нежданно. Я был при бабках, ресторан себе купил. Необходимый штат набрал для ресторана. И был уверен, что я счастье зацепил. Да лучше боссом жить, чем этим боссом быть. Я пригласил себе 4 музыканта. Певицу видную с ногами и лицом. 2 поваров я взял, пяток официантов. Старуху в вешалку и все дела с концом. Но вот посыпались проблемы и утраты. Официанты стали публике грубить, а музыканты стали вдруг лауреаты и не хотели больше в дудочки трубить. Да лучше боссом жить, чем этим боссом быть. Певичке сделал я по делу замечание. Она ж потом пошла ломаться, как звезда. Ломалась так она, что больше не хотелось ее не видеть и не слышать никогда. Народ сюда приходит, прямо скажем, разный. Кто водки выпить, кто зайдет поесть котлет. Кто погрустить придет, а кто отметить праздник. Кто разрядить придет в кого-то пистолет. Да лучше боссом жить, чем этим боссом быть. Вчера пришли ко мне 2 дамочки из зала. Одной котлета очень жирною была, а для другой там было слишком мало сала. Ну как тут быть, когда такие тут дела? На днях справляли в ресторане новоселье, и новоселы так смогли себя занять. К утру на люстрах люди пьяные висели, и мне пришлось потом всю мебель поменять. Да лучше боссом жить, чем этим боссом быть. А тут такое приключилось на неделе. Цыгане шумной толпой пришли гулять. Из-за красавицы одной толстушки Нелли друг в друга стали пистолетами стрелять. А помню, как-то на рассвете к нам в субботу вооруженные старатели вошли. За 5 минут они закончили работу. Все золотое загребли и унесли. Да лучше боссом жить, чем этим боссом быть. Как человек я отсыпаюсь в понедельник, а остальные 6 как проклятый пашу. А тем, кто думает, что босс большой бездельник, я извинения, конечно, приношу. Я с рестораном столько раз хотел расстаться, но для него свою я душу положил. Пожалуй, лучше у штурвала мне остаться. Мне жаль отдать его другим, чтоб я так жил. Да лучше боссом быть,